Глава 27. Солдат, прощавшийся с Асей, долго не покидал храм, а все переползал от иконы к иконе. «Отпусти мне грехи мои, Господи!» — шептал он перед распятием. «Знаю я все окаянство мое, ох, грешен я! Но за убожество и за скорби мои прости меня, Господи! Ибо ведаешь ты, сколько намаялся я, калека, без семьи, без дома, без лишней копейки. Все это тебе, Господи, ведомо, зато и не внидишь ты в суд с рабом твоим». Он с грустью смотрел, как люди из церкви домой торопятся. Каждого хозяйка ждет, детки или другие родичи. А он убогий, как перст. И нет на земле человека, который бы пожалел его или порадовал чем к празднику. Кабы он только одну ногу потерял, мог бы еще жить припеваючи. Да, видно, лютое горе, как привяжется, и конца ему нет. Была бы жива его Аленушка, не посмотрела бы она, сердешная, что он, аки червь, по земле присмыкается, не погнушалась бы, еще пуще бы его пригревала и жалела, от того, что сердце золотое ей Господом в грудь было вложено. Да ведь Господь дал, Господь и взял. Со святым она, поди, радуется теперь на небесах. Может, и на него другой раз глазком взглянет. Как-то, дескать, Ефим мой мытарится. Погляди, погляди, Аленушка, да помолись за меня святым, чтобы мне Господь по скорости даровал кончину мирную, непостыдную, и упокоил вместе злачным, да с тобой сподобил встретиться. Гостюшкой желанной мне тогда смерть покажется. «Помяни, Господи, усопших!» — шептал он перед кануном. «Жену мою Алену и сынов моих, и же без вести. Помяни родителей моих Симеона и Авдотью, и полковника моего Константина, раба твоего. Помяни и благоверного императора нашего Николая, убиенного сочадами, и всех моих товарищей-однополчан. Как начнешь припоминать...» Все это уже вон на том свете, пора бы и мне. Церковь опустела. Он все не уходил. На трехрублевку, что дала барышня, он решил купить себе чайку, заварить крепенького да горяченького, побаловать грешную душеньку. Добрая барышня. По всему, видать, из бывших, генеральская или полковничья дочка. Пожалела солдатика. За Егория, видно, дала. Из себя-то больно пригоженькая, беленькая, как сахар, и вся этакая тонкая куколка-фарфорка, а ресницы, что покрывала. На смотрах он, бывало, в каретках этаких барышень видел, а теперь и нет таких. Царскую дочку, Татьяну Николаевну, она ему малость напомнила. Как живая покойница у него перед глазами. Какой подходила к нему христосоваться в светлое воскресенье. Полковник, его превосходительство Константин Александрович, в первый ряд роты его тогда поставил. Знали, что он поведение смирного и собой ладный. Не стыдно показать. Был ведь и он не из последних, было времечко. Пожалуй, ему и на судьбу роптать грешно, когда сама вот великая княжна пристрелена или придушена в 20 лет. Упокой, Господи, ее душу. Россию любила. За царевича румынского сватали не пошла, хочу русской остаться. Вот и осталось. Вместо царского венца могилка, да почитай, могилки-то нет. Ох, грехи наши, грехи тяжкие. Сторожа пришли затворять церковь, и волей-неволей он заковылял к выходу. — Никак, Ефим Семенович, ты земляк! — окликнул его пожилой, со степенной осанкой мужчина, стоявший около церковного ящика. Он узнал в нем своего однополчанина и соседа по деревне, с которым видался время от времени. Обменялись несколькими фразами. «Вот и я сподобился приобщиться. Пойдем ко мне, Ефим Семенович. Моя жена с чайком поджидает, и коржики постные у ней припасены. Чайком с сахаром да с коржиками побаловать себя дозволяется. Пойдем погуторим, вспомянем добрые старые времена». Разговор и в самом деле то и дело возвращался к старым временам. вспоминали бои с немцами под Львовом и под Двинском, и с большевиками под Перекопом, вспоминали генералов и солдат, даже выпили по рюмочке за их память, вспоминали смотрины и великих княжон и согласились на том, что Россия, матушка Ноничи, не тая, ровно подменили. И лето-то бывали раньше теплые, и зимы морозней, и рожь матушка стояла прежде стеной, не то что нынче, и печки-то горели прежде жарче, видно, дров в них тогда не жалели, и косы-то у девушек были длиннее и лучше, и песни протяжней, и блины масляней, а главное, люди веселее и добрее. Да, не та нынче Россия, не та, спортилася. Это все жиды проклятые. Пей чай, земляк, не вешай голову. Такая уж, видно, нам с тобой планида выпала. Да твоя-то планида, смотришь, еще ничего, Макар Григорьевич. У тебя вот комнатка да жена, дети выросли. Не гневи, Господа, нас с тобой равнять нельзя. Дети? Эх, земляк, не знаешь ты наших семейных делов. Знал бы, не сказал. Как уходил я в германскую на фронт, Егорке моему еще шел 13-й годок, а в 20-м году при взятии Феодосии довелось мне с ним повстречаться. Гонит это нас, красные, на разоружение да переформировку. Гляжу, не как мой парнишка, точно он, идет с винтовкой в красноармейской шинели и шапке, да статный, пригожий такой, нас окарауливает. Но я его окликнул по-отечески, дескать, Егорка, дескать, сын, а он мне «тятька». Вот ведь я нашелся, ишь, развоевался старый хрыч. Смотри, как бы наш комиссар не велел засадить в тебя малую толику свинца. Вот при товарищах скажу, мне царский унтер-вранголевец не отец. Вот оно как натравили-то, понял? С тех пор и не заявляется. А на след напасть нетрудно бы. В нашей деревне мой адрес знают. Это, видишь, сын. Ну, а с дочкой друга беда. Поля наша за партийцем уже 5-й год. Парень не пьющий и на всякую работу гораст. Да безбожник первостатейный. И к старшому уважения вовсе в нем нет. Дети народились. Им прозваний крестьянских мало показалось. Они Кимом сыночка нарекли, а девочку, вишь, электрификацией. Кима это, изволишь ли видеть, коммунистический интернационал или другое что-то коммунистическое. Внучка-то мы с женой потихоньку от родителей в церковь снесли да окрестили, а внучок так неокрестим и остался. Кабы мне кто в прежнее время наперед сказал, что у меня внук некрещеный будет, я бы того человека, кажись, из дому бы вытолкал. Ни жиды мои, ни турки. Не поверил бы я, что возможно такое дело. А что крику и ругани у нас было, как проведали они, что девочку мы окрестили. Насмерть они с нами переругались. С тех пор и глаз не кажут. Жена моя, Аграфена Кононовна, по полу каталась. «Не хочу!» — кричит бывало электрификации. «Кима твоего нехристи с лестницы спущу!» А сердце-то болит. Спечет что? Аль пожарит, сейчас охнет. Вот бы внучаток попотчевать. В баньку соберется. Ах, внучаток бы прихватить, веничком попарить. «Ким! Ах, они безбожники! Ким!» И завоет. Опять же, и от фининспектора нам покоя нет. Я сапожничаю, подчиняю. Так он житья не дает, в любой день и час открывая каянному. Лезет колодки пересчитывать. Налог прислал, думал, не выплачу. Продали женин солоб, самовар да кольца обручальные. Рассчитались. Довольно, думаю, пойду-ка лучше на завод. И уж было устроился. Так ведь выгнали. Подал я, видишь ли, в союз, проработав положенное время, ну а там, прежде чем принять, собрание актива, и меня, значит, на проверку. Да когда знали, что унтер царского времени пристали, где был в гражданскую, зачем служил в белой армии, ты де изменил рабочему классу? Я служил, говорю, верой и правдой, кому присягнул. Рабочим до тех пор я никогда не был. Коли вы теперь меня в свою рабочую среду примете, буду и на вас работать так же верно, как служил моему государю. Вы, говорю, по моей царской службе видеть можете, что я не перебежчик и не проходимец, а человек верный. А зачем сапожную мастерскую держал, кричат мне. Дураки вы, дураки, говорю, жить-то мне чем-то надо. Тот один безусый паренек как вскочит. За тобой, кричит, выступает звериная морда вражьего класса. Ничего, говорю, за мной не выступает, окромя твоей глупости. Ну, разгалделись они, и пришлось мне брать мое заявление обратно. Ну, а ден через пять сократили, как враждебный рабочему классу элемент. Снова за сапоги взялся. Мало столько похитрей стал. Готовую обувь держу в печке, али в буфете горохом засыпаю. Всю молодость провоевал. Вот ж не думал, что под старость ровно вору какому изворачиваться придется. Опять же, и квартира коммунальная соседка заела. Ни к плите, ни к ванной жену не допускает. Только солнце кричит. Я ваших заказчиков считаю, сейчас Фину сообщу. Что ты тут будешь делать? Вот и сидим, тише воды ниже травы. Ночью сбоку на бок ворочаюсь. Господи, думаю, кабы я что дурное делал? А то за свой труд такую муку терплю. А чего ж это раньше ни коммунальных квартир, ни фининспекторов не было? Заработал человек, и слава тебе, Господи. Захочу один, в целом доме живу, и никто мне не указчик. Да и то сказать, во всех странах, слышал я, памятник неизвестному солдату поставлен. А у нас? Вот как травит бывших фронтовиков. Да ты что это, Ефим Семенович, так призадумался, что ровно не слушаешь? Дело такое, браток, посоветоваться мне с тобой, что ли? Своего ума вроде бы и не хватает. Помнишь ты, был у нас в полку Дашков, поручик, сын нашего корпусного. Помню, как же, Дмитрий Андреевич, не поручик только, а капитан. Нет, то старший братец егонный, а этот только из учения вышел, когда к нам в полк прибыл. Мы тогда под Двинском стояли. Я в его взвод попал, коли помнишь. Да потом так с ним и провоевал всю немецкую и гражданскую. Ничего, в нашем взводе его любили. Чтобы этак попросту по-свойски с солдатами, нет, этого за ним не водилось. С нашим братом особенно не икшался. Но в обиду своих людей не давал. Отчинно всегда заступался. А как получит, бывало, посылку из дому, так всегда раздаст половину и сахару, и табаку, и чаю. И себя не берег, надо правду сказать. На всякое опасное дело вызывался. Говорил, я заколдованный, меня пули не трогают. И в самом деле 4 года под огнем, и все цел оставался. Зато потом и досталось же ему разом. Наш взвод без шапок стоял, как укладывали его на носилки. Думали, помирает. У него в денщиках был Василий Федотов. Он его на руках в часть принес. В секрете они, что ли, были? Ты Василия помнишь? Помню. Рубаха парень. Он, говорят, в лагеря исправительные попал, да там и сгинул. Ну так чего ты начал про поручика? А вот видишь, месяца этак 3 тому назад, в самые лютые морозы, повстречал я его благородие на улице. Подивился, завидевши. Я его в заупокой поминаю, а он жив, оказывается. Шинелишка заплатанная, сам краши в гроб кладут. Тоже поди из лагеря, ведь их господ и офицеры хватают безо всякого сожаления, выйдя оплот старого режима, а этот еще генеральский сынок. Ну, постояли, поговорили, да и разошлись в свою сторону. А вот тепереча и солдат рассказал про Злобина и его настойчивые расспросы. Сдается мне, что выслеживает доктор моего поручика. Нашел меня в больнице, заговорил о том, о другом и опять норовит свернуть на поручика. А адрес мой спросил. На дом заявился, выложил на стол 100 рублев и опять на то же поворачивает. А теперь чего он что выдумал? Послезавтра, в Великую Субботу, должен это я в 7:30, как из пушки, явиться на Маховую улицу к воротам дома 13. Там меня посадят у стенки, ровно 8 выйдет из подъезда человек, агент ихний, остановит его и попросит закурить. А я должен глядеть в оба и после отлепортовать, кто этот человек, поручик ли Дашков, а ли кто мне незнакомый. Хорошо, коли нет. А коли в самом деле окажется поручик Олег Андреевич, как бы мне Иудой перед ним не выйти? Почем знать? Может, он скрывает свое имя? Он просил меня никому о нем не сказывать, а я вот по дурости своей сболтнул доктору. Да не в добрый час, видно, сболтнул, и не доброму человеку. С первоначалу я думал, может, приятели они с доктором, что он это разыскивает поручика. Да теперь выходит, что-то не то, не тем пахнет. Что скажешь, Макар Григорьевич? Скажу тебе, дело дрянь. Беспременно выслеживают. Ничего другого и быть не может. Услышал от тебя, что знаешь в лицо, ну и пристал. Советую тебе, браток, выходить из этого дела, а то и в самом деле предателем соделаешься. Сегодня вон об Иуде в церкви читали. Тепереча у нас пиков этих самых, да черта развелось. Деньги, говорят, зашибают большие, зато и творят дела. Видно, и доктор твой из таких же. Посулил чего? Для начала место на койке и хороший санаторий. Подлечим, говорит. Ну, это для начала, а там подговорит пособлять ему. И из трясины этой ты век не выпутаешься. Берегись, браток. Не дело для старого солдата выдавать боевого товарища. Генерал ли, солдат ли, поручик ли, все едино. Вестимо не дело. Я про то и толкую. Сегодня, как подходил к чаше, меня ровно что толк в сердце. К святым дарам подходишь, а завтра будешь человека губить. Ему же никак не больше 30. Почитай, жена, дети маленькие. К тому же и по книге моей, как на него раскрою, сейчас выходит насильственная кончина. Никак нельзя выдавать, да еще в Великую Субботу. Ни в жизнь не соделаюсь Иудой. Как бы мне только половчей все это спроводить? Вовсе к ним не пойти. Завтра же явится каналье доктор и снова начнет нудить. А ты пойди, отлепортуй, явился, мол. А потом говори, не знаю этого человека. Как они тебя уличат? Легко, что ли, в оборванце узнать офицера, да еще 10 лет спустя? Ладно, так и сделаю. А уж без санатория обойдусь. Только б он сам не заговорил со мной. Спасибо, браток, что поддержал ты меня на добром решении. Не пора ли нам к 12 Евангелиям собираться?